буквально с помощью лишь лошадиных сил. Из всех соединений, встретивших войну на границе, кавалерийский корпус оказался единственным, не потерпевшим ни одного поражения. Потери, конечно, были, но корпус стал сплоченнее, боеспособнее. В него влилось отличное пополнение. 2000 добровольцев-кавалеристов из Николаевской области, закаленных ветеранов мировой гражданской войн. Такому подкреплению можно было радоваться. За счет него командир корпуса не только укрепил полки, а сразу создал непредусмотренный штатным расписанием, но очень нужный тогда разведывательный дивизион. Действия кавалеристов представлялись прямо-таки сказочными. Я спросил Андрея Кирилловича Смирнова, чем объясняет он постоянные успехи КАВ-корпуса. Конечно, вопрос этот в какой-то степени задевал его самолюбие, и ответ командарма не показался мне полностью объективным. Корпус сколоченный, укомплектованный, и война началась для него без утрат. Не попал под удар в первый же день, собрался, организовался. Доля истины была в этих словах. Первые дни для кавалеристов и впрямь были удачны. В районе населенного пункта Фетчуил противник, правда, захватил два моста через пруд, шоссейный и железнодорожный. Но к вечеру 22 июня кавалеристы разбили вражеские подразделения и мосты вернули. Более того, 26 июня два спешенных полка прорвались к железнодорожному мосту на западный берег и разгромили там 6-й румынский полк. Так что действительно войну корпус начал с побед. У личного состава не было того завораживающего страха перед противником, которые испытывали бойцы многих других соединений, особенно мобилизованные резервисты. Однако есть и другая сторона. 48-й стрелковый корпус генерала Малиновского тоже не попал под первый массированный удар неприятеля. Тоже сражался хорошо, но за месяц иссяк, истаял. А кавалеристы продолжали воевать, умело уклоняясь от ударов неприятеля, не боясь охватов и окружений, нанося удару ощутимые потери, путая его планы. Было над чем поразмыслить. Основную массу вооруженных сил любой крупной военной державы составляют обычные номерные части и соединения, без глубоких корней, создаваемые и рассыпаемые по мере необходимости. Иначе не обойдешься. Но есть и такие, как правило, именные соединения, служить в которых высокая честь, которая является постоянной основой, школой воспитания хороших бойцов и умелых командиров. Да, второй кавалерийский корпус генерала Белова состоял всего из двух дивизий, но какие это были дивизии? С богатой историей, со славными традициями. Мне довелось бывать в каждой из них, считая нужным хотя бы кратко сказать об этих соединениях, тем более, что мы еще не раз встретимся с ними в этой книге. 5-я Ставропольская имени Блинова, кавалерийская дивизия. Примечание автора. Первый начальник этой дивизии, донской казак Блинов, геройски погиб в бою белогвардейцами. Сформировалась она на основе двух конных полков старой армии, 5-го и 6-го заамурских, перешедших на сторону совдепов. Влились в дивизию донские и кубанские казаки. Много было людей из Саратовской губернии, с Украины. Конечно, личный состав до 41-го года сменился несколько раз, но слава, завоеванная в сражениях гражданской войны, сохранилась. А дивизии знали по всей стране все те, кто имел хоть какое-то отношение к коннице. Служил в Блиновской дивизии. это являлось высокой аттестацией для кавалеристов.